Явление 18. Те же и графиня-бабушка. Графиня-внучка. «А, гран-маман! Вот чудеса, вот ново! Вы не слыхали здешних бед? Послушайте, вот прелести, вот мило!» Графиня-бабушка. «Мой друг, мне уши заложило. Скажи погромче!» Графиня-внучка. «Время нет!» Указывает на Загорецкого. «Иль ву дире ту листуар!» «Пойду спрошу!» Уходит.